Да, и закончим мы первое отделение, перенесемся обратно в Москву. Песенка с моими стихами. Гриша уже взял готовый текст и написал музыку.